Глава 22. «Вы слишком рано убежали. Я не все сказал», — напомнила себе Редхейвен, явно раздосадованный моими теориями об отсутствующих пунктах в договоре. «Вы чрезвычайно навязчивы, сир», — посмотрела на него с укором. Вспомнила его «привыкайте» и вздохнула, пытаясь привыкнуть. «Вообще хитанцы в плане контрактов очень педантичны, умудряются выстроить все так, что ты оказываешься им должен со всех сторон. Максимальная выгода для себя в каждом пункте. Странно, что опытный столичный мастер не учел нюансов и не прописал все обязанности той стороны, которая я. Может, если внимательно почитать бумагу, там и другие лазейки найдутся, касательно разнообразных смыслов». Редхейвен поджал губы, напоровшись на холод, сквозивший в моем взгляде. Привычка, как ни пыталась, не вырабатывалась. «Моя должность при дворе предполагает большую ответственность. Если меня перестанут слушать и подчиняться беспрекословно, завтра мы можем лишиться половины двора». Брови хитанца сошлись на переносице, и сквозь холёный загар проступила усталость. «Я бываю резок, уперт и непреклонен в том, что касается моих решений. И если уж я что-то...» «К чему это исповедь, сир?» «К тому, что у меня сложный характер, но ваш видит варх не лучше», — кашлянул в сжатый кулак. «Так и быть, в качестве исключения и из уважения к вашей зоне комфорта, разрешаю вам сегодня танцевать с тем, с кем хотите, не забывая о приличиях и моем здесь присутствии». И все бы неплохо, но за снисходительный взгляд, сдобренный великодушным «разрешаю», его захотелось немедленно ощипать и пустить на суп вместе с блестящими эполетами. «Тогда я в качестве исключения из собственных правил и из неуважения к вашей эгоистичной манере хватать все, что движется, и брать все, что нравится...» Я задохнулась от сумбура в голове и медленно выдохнула, формулируя мысль. «Так вот, я запрещаю вам сегодня танцевать с этими квахарками. С моими однокурсницами, то есть. Я, видите ли, не успела сделать ставку в новом пари». «Что за пари?» Пропустив пылкую речь мимо ушей, сдержанно поинтересовался жених-самозванец. «Мне стоит волноваться». «Неважно. Ерунда», — отмахнулась, растирая щеки. «Это не стыдливый румянец вовсе, а так, попытка согреться». Чем больше появлялось в зале ледяных скульптур, тем явственнее ощущалось, что ткань платья могла быть и потолще. «Хорошо, Эвелин, я вас услышал». Вдруг кивнул Редхейвен и притянул меня за запястье к себе. Отпустила руку, оставив вот так стоять рядом с собой, не удерживая больше. «Но один танец своему рабовладельцу вы точно задолжали». «Разве что один», — выдавила хрипло. Редхейвен едва держал меня за кончики пальцев, тянул в центр не сильно, почти небрежно. А я все равно послушно шла за ним, ощущая невидимую ниточку, что связала наши пальцы нерушимо, вархав контракт. И все представляло, какими же рогами он наградит отца за мое непослушание. Витыми или ровными, в крапинку или в полоску. Может, не так уж и не к лицу они папеньки будут. Рогатых мужчин я видела только на картинках, посвященных вторжению керактских демонов. И не сказать, что выглядело совсем уж плохо. Вполне стильно, а папе не помешает немного освежить образ. За те же кончики пальцев, которые от проклятых прикосновений то немели, то кололись, то будто искрили крошечными молниями, мастер притянул меня к себе. Я безропотно притянулась на пристойное расстояние и заупрямилась, когда он попытался его сократить до непристойного. А потом прикрыла глаза и просто понадеялась, что он не станет гонять меня по залу в одном из пафосных столичных танцев. Этим пусть на приемах Ее Величества балуется. А я хоть и учила простейшие движения в школе, но без практики много лет. Натюрмаги мне и без танцев есть чем себя занять. Воздала хвалу и мире сиятельное, когда мастер повел меня под мелодию спокойно, неспешно и бережно кружа на поворотах. «Так пойдет? Сощурился насмешливо. «Негодяй». То ли у меня снова уши покраснели, выдавая неловкость, то ли своим умом дошел. Его теплая ладонь грела кожу через тонкую ткань. И я, изрядно подмерзшая в окружении ходячих ледышек, как будто не возражала. Даже незаметно прижалась к мужчине на одном из поворотов, выдавая движение за случайный пассаж. Чего у Редхейвена не отнять, под распахнутым мундиром он был таким жарким, словно ему под ребра всунули керактский вулкан целиком. Там, в прижатой ко мне груди, что-то опасно билось, бурлило и срывалось с цепи, грозя извергнуться кипящей лавой и испепелить все вокруг. «Замёрзла?» — разгадал он мой постыдный план уже на следующем повороте и прижал к себе теснее, игнорируя неуверенное сопротивление. «И вовсе нет», — помотал окружающейся головой, ловя в фокус размытые силуэты танцующих вокруг пар и косясь на варховые палеты, накрепко пришитые к плотной пиджачной ткани, под которой наверняка очень-очень тепло. Мысли закружила вместе с телом. Я зачем-то представила, как это должно быть приятно. Быть целиком прижатой к проклятому мужчине. Обнятой сильными лапами, быть нужной в самых разных смыслах. Будто чары эйфории случайно словила ей варху. Музыка стихла, и Редхейвен перехватил мой задумчивый взгляд с кривой ухмылкой и принялся стаскивать с себя мундир. Этого только не хватило. Посреди зала, у всех на глазах. «Не вздумайте». Захлебнулась шипением и отпрыгнула от него ужаленной Каффой. «Да я лучше сама в ледяную скульптуру превращусь или в призванного из морозного воздуха голема и растаю поутру, избавившись от проблем, расшатывающих мой мир потрясений». «Мисс Ламберт, вы ведете себя как?» «Долг отдан? Рабовладелец доволен?» — поджала губы, загоняя представившуюся чепуху поглубже в голову. «Авось она там сама потеряется, потонет под грудой известных фактов и больше никогда не всплывет». На словах про рабовладельца ухоженное лицо хитанца дернулось, словно ему отвесили пощечину. Я вполне могла допустить, что ему это неприятно. Без всяких аналитических выкладок. Но, наверное, не стоило заставлять отца подписывать брачный контракт, пока я была в отключке, искусанная и измятая. Поглаживая себя по замерзшим плечам, я вернулась к Диккенсу. Парень держал бокалы с чем-то розовым и малосимпатичным, и один настойчиво протягивал мне. Но я покачала головой. Она и без подозрительных напитков кружилась заведенным волчком. Оглядела зал, поискав подруг. Тейка все еще возилась на улице с ледяным шедевром. Риса, по всей вероятности, прибиралась в кабинете Кероу. Ректор тоже до сих пор не вернулся. Пользуясь его отсутствием, студенты расслабились. В дальнем углу зала две скульптуры устроили бой, с треском рассыпая по полу ледяную крошку. Илонка привычно принимала ставки. Оркестр принялся наигрывать бодрую анжарскую мелодию, Летисия Сберу в припрыжку проскакала мимо нас, искристо смеясь и прорубая сложенными ладонями себе дорогу. «Это же наша, Аквилукская», — узнал Вейн, залпом допивая из обоих стаканов. «Керу прибьет, если услышит». За Летти и Джей Роузом проскакали в неприличном деревенском танце еще три пары, и мой взгляд наткнулся на кривящегося хитанца. Смесь тошноты и недоумения так явственно пропечатывались на загорелых скулах, что я просто не могла это игнорировать. Хотелось созерцать и созерцать, наслаждаясь видом. План маленькой, но кровожадной мести складывался сам собой. Чем ниже сползала физиономия надменного королевского мастера, тем четче. Прямо по пунктам. «Пойдем, Эв, пока ректора нет», — хохотнул Диккенс и предложил мне вытянутую вперед ладонь. «Прости, Вейн, я обещала этот танец. Может, следующий?» Пробормотала, обходя парня и направляясь прямиком к хитанцу. Тот явно скучал на анжарском празднике жизни, может, даже мечтал провалиться в бездну мрака. Лишь бы не слушать истеричные подвывания бешеной скрипки, трель спятившего пианино и непристойный топот двух десятков ног. «Знаете, сир, я бы еще потанцевала». Поймала ладонь удивленного хитанца, сомкнула наши пальцы в замок и вытянула руки вперед, готовая прорубать толпу импровизированным ледоколом. Пусть Редхейвен в полной мере осознает, что такое девица из Аквилука. И с чем это сомнительное блюдо едят? Авось прямо тут и подавится. А вдавить до свадьбы — идеально. «Мисс Ламберт, не думаю, что мое присутствие там уместно». Он брезгливо покосился на танцевальный круг, по которому скакали мои однокурсники. «Эти дикие звуки». Музыка стала громче, грозясь разорвать барабанные перепонки, и Редхейвен поморщился. «Разве я не в своем праве?» Недоуменно вздернула бровь, подталкивая его вперед. Еще пара шагов, и нас закружит вместе с толпой. «Давайте, шевелите ногами, сир, что вы как хар умирающий. Отдавайте свой долг супружеский. Или какой там отдавать положено?» «Я вам потом расскажу, Эйвелин». Протянул с угрозой и сжал мои пальцы своими. «Какой положено». А может, и не лучше это была идея, но поздно. Нас подхватило взрывной волной и потащило вперед в самую гущу скачущих тел. Старинный анжарский танец больше напоминал коллективный припадок, в котором то и дело нужно было подпрыгивать, задирать ноги и громко вскрикивать. Если Долия не соврала, такими плясками по весне призывали урожай. Или другое плодородие супружеское, Варх его вспомнит. Что-то точно призывали. «Шустрее, сир Редхейвен, иначе нас затопчут!» запыхавшись, поторапливала мастера. «Вам что, Кхар на ногу наступил?» «Эвелин!» сопел сердито, явно записывая мне в долг еще сколько-то там смыслов. Мое черное и золотое до безобразия элегантное платье непристойно взмывало вверх, стоило задрать колено или подпрыгнуть. Струящаяся ткань легко поднималась и опускалась, заставляя лицо столичного сноба то темнеть, то бледнеть, то вовсе сползать в сторону пола. «Расслабьтесь, сир-рабовладелец, и попробуйте получить удовольствие», — фыркнула, продолжая скакать ужаленной самкой Кхара в месиве студенческих тел. С энтузиазмом знакомя хитанца с древними анджарскими обычаями. «Дикарка», — проворчал мастер, подкидывая меня синхронно с соседними ребятами. Лети рядом заливисто хохотала, приземляясь прямо в руки Джероуза. Я тоже улыбнулась. «Ну какая я дикарка ей Варху? Самый скучный теоретик на курсе, фанат бытовых плетений и жизни без потрясений. С легко прогнозируемым будущим в виде квадратных носов, сияющей ауры и квахаров на голове». Музыка не сбавляла темп, и моя спина уже взмокла под драгоценной тканью. Волосы сбились, щеки пылали. Зато я больше не мерзла. В жар бросала от одного взгляда на Редхейвена, не отводившего глаз от моих ухмыляющихся губ. Мрачного и сосредоточенного, как сгусток отборной тьмы. Наверное, ровно в этот момент он начал догадываться, что с приручением возникнут проблемы. Музыка резко оборвалась, и проклятый магистр издал тихий стон облегчения. А потом глянул на меня так, что я уменьшилась в размерах, раза в два минимум. На лице хитанца отразилось острое желание меня покусать, потом повсеместно ощупать с пристрастием и в финале наградить десятком заковыристых проклятий, прямо сейчас, не стесняясь Керу в пух и прах разносившего своевольный оркестр. Не дожидаясь, пока мой жених от теории перейдет к практике, я ломанулась через весь зал в темный коридор. Уф! На бегу, пробираясь сквозь толпу попритивших студентов, заметила, что Диккенса нигде не видать. И трехтонное чувство вины склонило плечи к самому полу. Тьма. В теории я знала, как вести себя правильно. В смысле отношений с парнем, который немножко друг. Или с другом, который временами парень. Но на практике вечно все шло наперекосяк. Стоило, конечно, и напиток для приличия пригубить, и на анжарскую польку с Вейном согласиться. Тем более, что рабовладелец сжалился и дал добро. И какого кхара я опять к Редхейвену потопала? «Ты Вейна не видела?» — спросила у Келлира, тяжело дыша после припадочного танца. «Видела, Эф, но...» «Где?» «В магическом корпусе он шел к статуе Эмира». Повела плечом Килли, и я сделала резкий разворот в указанном направлении. «Слушай, ты бы не...» Я стремительно удалялась от Келлира, шурша юбкой по холодному полу. И, наконец, пышное сияние праздничного зала сменилось темнотой и тишиной. Кому придет в голову шататься по учебным корпусам, когда в главном проходит бал варховых даров? Только зануде Ламберт, кому ж еще? Диккенс обронил еще на первом курсе, что абы с кем к статуе Эмира никогда не пойдет, что готов бродить по коридорам одиноким Грикхам и ждать ту самую крикетку, столько, сколько нужно. Ухмыльнулся тогда и щелкнул меня по носу. В голове крутилось какое-то плетение, и я не стала уточнять, о ком речь. Позже поняла, конечно. А в этом году он открыто сказал, что будет терпеливо ждать за статуей мира и меня. Фигурально, образно. Имея в виду мою готовность к самым разным смыслам и всему такому. Я вроде как почти приготовилась, смирилась с неизбежным. Даже собиралась туда с ним пойти. Не образно, а прямо по-настоящему. Ногами. А вдруг Равейн и правда стоит в том темном коридоре, как одинокий грик, и отмораживает себе все, что на улице не успел. Ждет глупую крикетку, решившую записаться в вечные теоретички. Далеко позади раздавались еще чьи-то гулкие и тяжелые шаги, словно по коридору шло двое или трое мужчин. Они переговаривались, и мне вновь померещился голос Редхейвена. Но это обычное дело, он мне все время мерещится. До статуи Эмира оставалось несколько метров, но я уже отсюда приметила силуэт. Необычный, о четырех ногах и примерно с таким же количеством рук, диковинно переплетенных. Сердце испуганно трепыхнулось, но забилось вновь. Это вовсе не очередная тварь изнанки с извилистыми щупальцами, просто парочка, решившая пообниматься. Из-за светлых волос, торчавших во все стороны, так сразу было и не понять, где Вейна, а где Элодия. Но сделав еще несколько шагов и хорошенько проморгавшись в коридорном мраке, я нашла выдающиеся плечи. Они были слева, и по ним ползали ноготки Элодии, легонько поцарапывая. Сам Диккенс зажимал ее в углу, шарудил лапой под юбкой и старательно облизывал ее ухо. Фу, бр, кошмар какой. Я как-то резко замерзла, вернувшись к состоянию до бешеного танца с Редхейвеном. Выдохнула, продолжая глазеть на самозабвенно жмурящуюся парочку. Ноги хотели бежать, но изумленный теоретик внутри меня жаждал быть замеченным, чтобы ему все объяснили, чтобы дали хоть немножко фактов для новых выводов. Те, что напрашивались сами собой, мне не нравились. Выходит, Вейн не дождался за статуей мира меня. Ни образно, ни по-настоящему. Мой средненький принц умудрился мне изменить. Не то чтобы сильно. Как-никак, это просто ухо. Мне Фитч его постоянно языком по утрам полирует. Гадость редкостная. Ощущение, будто уснул в ведре с улитками. И не сказать, что я умирала от гнева, во всяком случае, пока. По сравнению с прочими, это потрясение было крошечным и почти не пошатнуло мой привычный мир. Может, потому что Редхейвен его уже до состояния магической пыли низвёл, бесцеремонно потоптавшись на планах и мечтах. Очередной пинок от богов воспринимался как дурацкая насмешка. Словно ты по легкомыслию спросил у судьбы, разве может быть хуже? Да куда же еще больше-то? А она, такая дотошная, решила тебе показать, ну, допустим, вот сюда. В общем, измена получилась средненькой, на троечку. В конце концов, мы ведь ничего друг другу не обещали и в верности не клялись. Вейн заёрзал под моим взглядом, въедающимся в его плечи. Дёрнулся, обернулся и медленно выпутался из рук мисс Хаммер, счастливый и победоносно сияющий. Сам Диккенс не сиял и вместе со мной мечтал провалиться в адову бездну. То есть не вместе, а по отдельности. Ему в свою бездну, мне в свою. Нечего нам с ним теперь делить. Элодия ухмылялась, источая светящимся лицом превосходство. Даже слюни сухо не спешила вытереть, демонстрируя мокрую кожу, как вархов трофей. Она, в отличие от меня, сделала решительный шаг прочь от квадратных туфель и квахаров. Вейн осторожно отстранился от нее. Но джентльменский набор среднеположительных качеств не позволил ему отпрыгнуть от объекта облизывания на 2 метра и притвориться случайным свидетелем чего-то позора. «Эф». Он сглотнул, продолжая раздирать меня отчаянным взглядом. Пожала замерзшим плечом. «Ну как так-то?» Было не насмерть больно, но обидно, пакостно. На языке горчило, глаза наполнялись слезами. Я ведь еще надеялась разобраться с рабским контрактом. Или лазейку найти, или заставить Редхейвена самого от меня отказаться. Вот ради Вейна, между прочим, и ради себя, само собой. Смотреть друг на друга и дальше было глупо, и я, решительно оттолкнувшись от пола, понеслась в обратную сторону. Бежала, впрочем, недолго. Уже через 5 или 6 размашистых шагов влетела в твердое нечто, обтянутое черно-золотой тканью. Глаз уловил сверкающие палеты, и я зажмурилась. Гадство. «Мисс Ламберт». Прохрипели над самой макушкой, пока мои слезы бессовестно размазывались по чужой нарядной одежде. Спасу от него нет. Я проклятого магистра скоро по запаху начну узнавать. Да что там, уже начала. Он накрепко въелся мне под кожу за время танца и обещал пробыть со мной минимум до рассвета. «Прошу прощения, сир Редхейвен». Я отлепилась от мужчины. «Я сегодня сама неуклюжесть». Позади моего рабовладельца виднелась фигура Керроу. На загадочных лицах читалось, что ушли они в кабинет ректора. Побаловаться дымными камешками и за бокальчиком анжарского добба повспоминать академическую юность. Красноречиво шмыгнув носом, я протерла щеки и обошла Редхейвена. Кивнула Керроу, задрала подбородок и шатающейся походкой поплелась к переходу в спальное крыло. Завернула за угол, облокотилась на холодную стену и тяжело вздохнула. Фух. Мысленно прокляла всех, кто остался в коридоре. Кроме красавца-ректора, он риску за дело отругал. Это ж надо было додуматься. И главное, без меня. Желания вернуться на бал внутри не нашлось. Горло распирало рвущимся хрипом, в груди что-то рвано булькало. Пришлось с прискорбием сознаться себе. Я вот-вот разревусь по-настоящему. Самым постыдным образом, даже не дойдя до своей комнаты. Навстречу по открытой галерее шли квахарки с элитного боевого, шурша по полу шелками и задорно смеясь. И я резко взяла влево. Нырнула в проход, ведущий в корпус практической магии, прижалась к колонне, мечтая остаться незамеченной. По моей драгоценной юбке заплясали радужные блики. Еще одна дверь из тех проклятых красовалась прямо перед моим носом. Здесь Редхейвен еще не успел поработать, и вход защищал экран. Сквозь мокрые ресницы видела, как за сверкающим щитом серебрится голубая нить сотканного проклятия. Ажурный круговорот, начинающийся на свету и к центру уходящий в бездну. Мюблиум явно был в ударе, когда все это наворотил. В его возрасте не просто так точно соединять энергетические потоки. И все-таки старый профессор допустил ошибку. Я видела ее ясно, теперь уж точно, словно прозрела от слез. Вот этот последний завиток, что чернел у центра, должен был хвостиком соединяться с начальной точкой, замыкать плетение. Но он оборванно висел в воздухе коридора, как одинокий грик. Наверное, тоже ждал ту самую крикетку. Я подошла ближе, присмотрелась к рисунку, подмечая все новые странности. Энергетическая нить, питающая чары, была намотана на основное кружево без всякого плетения и переходника. Так и вовсе без пальцев остаться можно. Да чего грубая ошибка. Такое даже я не совершу, разве что первокурсник какой, но не мюблиум же. Может, старик пытался этим что-то сообщить? Выделить как-то проклятую дверь? Да нет, не складывалось. Все мое теоретическое существо просило исправить чужую ошибку. Я завороженно протянула руку сквозь экран. Пальцы защекотало непривычной магией, но та легко меня пропустила. Поддела одинокий хвостик, зажала подушечками и аккуратно подтянула к начальной точке. Еще немного. По проклятой двери прошла дрожь. Плетение с треском разорвалось, скатившись на пол голубыми ошметками. По полотну пробежала глубокая черная трещина. Задымилась, заискрила красным. «Матерь Кхарова!» Из-за разлома в двери на меня бросилась чернота.